Глава 19. Великий князь Московский еще раз просмотрел переводные листы тех бумаг, которые ему передали от имени купца из земли франков с именем Мишель де Круаз. Тот сидел нынче, как рак под мостом, под горницей с Харией. Писал ему, великому московскому князю, рекомендательную грамоту франкский герцог де ля Сонье. Писал благословление кардинал Испании Марк Антоний. Имелось снисходительное письмо от царя трех Индий и одновременно пресвитера Иоанна. «Ну?» — спросил Иван Васильевич. «Нет таких людей, великий государь», — ответил Радогор, быстро проглядевший длинное письмо, написанное латиницей. «Хоть мне кол на голове тиши, нет и не было в мире тех людей, что будто бы писали тебе эти письма. О печати, о подписи, о имена, что здесь упомянуты. Печати тебе, великий государь, кузнец твой, сириец, выльет хоть египетские. Подписи нужные я поставлю». «Ладно». Князю чего-то не дужилось, что-то зацепилось прямо под сердцем, дышать тяжко. «А что за лекарство этот купец привез на продажу?» «Лекарство от всех болезней», — совершенно строго ответил Радогор. «От всех?» — поморщился великий князь. «От всех. Там, в тех грамотах, явно прописано, сколько человек он вылечил, скольким князьям жизнь продлил, кого омолодил». «Башку твою на пенек!» — заорал великий князь. «И как то лекарство называется?» «Мумий!» — ответил Шуйский за Радогора и захохотал в голос. «Как?» — удивился великий князь. «Мумий!» — повторил Радогор и тоже хмыкнул. Великий князь осторожно концом кинжала пододвинул поближе коробочку черного дерева, исполненную в виде махонького ларчика с крышечкой, откидывающейся вверх. Под крышечкой серел, отливая нехорошей желтизной, порошок. Пах тот порошок мышами и лечебными травами, если их подвесить в мышиный подвал. «Они, великий князь, недавно затеяли большой гешефт. В нашем великом некрополе, в Египте, хозяйничают сейчас арабы. Так вот, покупают жиды у арабов забальзамированные тела давно усопших людей, потом эти сушеные тела перетирают на зернотерке, потом еще толкут пестом в ступе, и вот готово лекарство. Про мумий, про засохших покойников, ты верно слыхал? Это нынче как бы таинство, вот и пользуются теперь жиды тем таинством». Великий князь глянул на Шуйского. «Тут ты решай, великий государь», — отнекнулся Шуйский. «Я не могу. Я, видишь ли ты, куплен ими за 3 бочонка золота, что помогу обрести свободу жиду с Хари. Так что ты меня, сволочного твоего предателя, теперь не слушай». Тут не выдержал, расхохотался и великий князь. Вчера вечером они с Радогором видели и слышали, как прощелыга Шуйский торговался с купцами за жизнь пленника с Харии. «Я, — орал Шуйский, — после такого предательства жить на Москве не смогу. Боюсь. Везите меня в свои земли, и чтобы там мне дом был большой и поместье, и 10 000 крестьян». Шуйский вместе с Радогором давно уже тайком взвесили те бочонки. Там оказалось почти 400 фунтов золотой монетой. Если, конечно, чистой. Шуйского бы после спасения с Харии, как человека многознающего и многоимеющего, жиды зарезали бы сразу за московской заставой. Золото — не такой товар, который отдают навсегда. Хоть бы и за жизнь покровителя левой руки, навигатора сионского приората Сандро Филиппепи. Примечание. Известен больше как Сандро Боттичелли. Конец примечания. Похудевшая в дальнем монастыре Софья выпила уже 3-й бокал фряжского вина, и ее потянуло слегка поругать родного мужа. Примечание. Фряжская в переводе со старорусского «заморская». Конец примечания. За плохое житье, за муки в лесном Горецком монастыре. «Иван!» — грозно заговорила Софья. «Все, все, до завтра у нас с тобой все», — заторопился Иван Васильевич. «Иди отдыхать. У нас тут сейчас военные дела начинаются». Здоровенные гридни из внутренней палатной обслуги аккуратно вывели из залы и государыню Софью, и Василия Соправителя. Родогоры и Мишка Шуйский по голосу великого государя почуяли, что в нем загорается вятское бешенство. «Вроде все я сделал, все предусмотрел», — густо заговорил великий князь. «А на душе склизкие жабы притулились. Холодно на душе-то. Никогда на Руси такого не случалось. Идти войной аж на 4 города разом. Выдюжим ли? Управимся ли?» Радогор начал свой утешительный сказ, как обычно, сухой цифирью. «Управимся, великий государь. Ты на этот год отменил натуральный оброк с пахотных людей. Значит, простым людям военный поход станет в радость. Народ хлебом твое войско не обидит. Полки ты одел, обул, 20 новых пушек вводишь в дело. Да и древние русские города нас заждались, и люди тамошние тебе в подмогу встанут». Иван Васильевич отмахнулся. «Не то говоришь, книжник. По-писаному говоришь, не то. Душа у меня по что ноет? А, видать, душа моя старую сказку вспомнила. Пойди туда, не знаю куда, да будь то, не знаю что. Я-то все вижу так, как это было бы 20 лет назад. А в нашем мире все изменилось. Какие-то безродные, безземельные шишиги расползлись по земле, как блохи собачьи, и правят целыми королевствами. Моего ближнего Конюшева запросто купили». Шуйский было мекнул, да получил от Ивана Васильевича за трещину по затылку. «А выжига и вор кличет себя папой римским и командует мне почти с того края земли мою веру поменять. Послал я караван людей с грошовым товаром в неизведанные земли и жду от них гору золота. Тоже с присказкой «неси то, не знаю что». Эх, я балда, да балдой бы меня по моей лысой башке, да раз 10. Шуйский тут не выдержал, опрокинул в себя кубок с вином, пару раз кашлянул. Потом по углам пировальной палаты сначала тихо, потом громче, громче, потом, завиваясь к потолку, потом, рванувшись через открытые окна на двор, завертелась, заиграла песня. А как во городе, да во Владимире, да закручинился молодой да великий князь, да не брало его кручину зельно вино, да не разгоняли его кручинушку красной девицы. Тут сразу в полный голос вступил в песню Иван Васильевич. Взял тогда молодой да великий князь, взял коня он ретивого да долгогривого, взял тогда он червленый щит да каленый меч, да во поле выехал, в поле русское, в поле буйное.